В Александровском саду. На скамейке в Александровском саду котелок склонился к шляпке с кокоду. Значит, в 10. Меблированные Русь. Шляпка вздрогнула и пискнула. Боюсь. Ничего, моя хорошая, не трусь. Я ведь в случае чего-нибудь женюсь. Засерели сумерки в саду. Шляпка вздрогнула и пискнула. Приду. Мимо шлялись пары пресных обезьян, и почти у каждой пары был роман. Падал дождь, мелькали сотни грязных ног, выл мальчишка со шнурками для сапог.